Пожил в лавре, пару годков надоело. Захотелось мир посмотреть. Пошел бродить по свету. В Москве жил, в чудовом монастыре. Не понравилось мне там. Не союзно, не душесушно. Братья друг на дружку. Поклепничает. Короче, полная хреновина. Свалил назад в Литву. В смысле, не в Литовскую ССР. А это тут Украину так называют. Литва. Слушать рассказ было ужасно интересно. Да и в самом деле здорово. После долгого перерыва говорить по-человечески. Прав, Юрка. А как тебя угораздило в царевич попасть? В шатер заглянул какой-то дядька в ливрее, наверное, слуга. Увидел, что государь сидит на земле, обняв за плечо мальчишку в драном кафтане. И обомлел. — Сгинь, собака! — рявкнул на него Отрепьев. Слугу как ветром сдуло. — С ними по-другому нельзя, — виновато объяснил Юрка. — Если по-вежливому, слушаться не будут. — Как я в царевич попал? — он засмеялся. — Это вообще атлас. Рубрика нарочно не придумаешь. Кино «Фан-фан-тюльпан». Был я в городке Брачине 2 года назад. Ну и заболел. Сильно. Воспаление легких. Температура, все пылает. Лежу без памяти. Монахи за меня молятся. Компрессы на лоб ставят. И один из них, когда рубаху мне менял, углядел на моей груди родинку красную. Она у меня всегда была. А около носа у меня, вон, видишь, тоже фиговина, с рождения. Плюс там убредил я. Словеса какие-то, монахам непонятные говорил, наверное, из 20 века. А чернец, который мне рубаху менял, слыхал когда-то, что у царевича Дмитрия, которого в Угличе то ли убили, то ли и не убили, такие же приметы. Побежал к отцу игумену. Так, мол, и так. Уж не царевич ли это, который от убийц спасся? И знаки на теле, и говорит чудно. Игумен пошел к магнату, ну, это главный феодал, князю Вишневецкому. А там улесно. У него во владениях беглый московский принц. Ну и пошло-поехало. Я сначала-то отпирался, а потом сообразил, елки, эта швартуна сама в руки идет. Мне и Раська к тому времени здешней отсталась, вот где встала. А что думаю? Стану русским царем. Как говорится, возьму власть в свои руки и наведу в ихнем средневековье порядок. Как у братьев Стругацких. Трудно быть богом. Вот эта книжка. Не читал? А еще шестиклассник. У нас в 5-м Б, и то все прочли. Там про одного благородного рыцаря, который только прикидывался, будто он такой же, как все, на самом деле, он типа пришелец из космоса. С увлечением принялся пересказывать содержание книги Отрепьев, и Ластик был вынужден его перебить. — Юр, ты лучше про себя рассказывай. Царевич из 5-го Б махнул рукой. — Да че там? Дальше быстро пошло. Польский король меня принял как родного. У Жигманта свой интерес, хочет русской земли оттяпать. Римский пап тоже рад стараться. Я ему обещал Русь в католическую веру обратить. — И ты согласился? — ахнул Ластик. — Да какая нафиг разница? — удивился Юрка. — Что одни папы, что другие. Бога-то все равно нету. Ну, а насчет русской земли? Тут он понизил голос и оглянулся на потолок. — Это Жигманту. — Так ведь он тебе войско дал. — Как же? — даст он. — Такой лис хитрющий, яко сатана прелукавый. И это Сандомирский воевода Мнишек набрал мне 1000 шляхтичей и всякой шпаны. Не задарма, конечно. Мнишку я обещал Новгород отдать, Псков. Городков разных. И золота много. Золото дам, а без городов как-нибудь перетопчется. И ты пошел с 1000 солдат Москву завоевывать, поразился Ластик. Ну да, беспечно пожал плечами Юрка. Казаки с Запорожья подгребли. Они с Москвой всегда на ножах. Войско побольше стало. И потом, знаешь, как у Суворова, не числом, а умением. У нас во дворце пионеров кружок юный техник. Я там много чему научился. На войне пригодилось. Например, когда острог монастырский осадным сиденьем брал. Стены там деревянные, но крепкие, высокие. Мои герои побоялись на штурм идти. А службысть велика, жарынь. Я 2 большими зеркалами солнечные лучи поймал, зажег верхушку башни. Стрельцы издались с перепуху. Или под Рыльском городом, когда на меня тот козел бородатый, князь Мстиславский, с 50 000 войска попер. Думал, затопчут к чертовой матери. Так знаешь, я что придумал? Юрка улыбнулся во все зубы. смастерил большой планер.